Я геев видела на пляже. Ты скажешь, нет картины гаже. А я отвечу ничего, а я отвечу ничего. Один прекрасный, словно солнце. Но тень вошла в его оконце. Порог вызвиви губ сиял, порог вызвиви губ сиял, над сияние изнывал. Вокруг прекрасного чела струились кудри, как волна. И белый матовый песок кудрям отдал свой тонкий сок. Кудрям отдал свой тонкий сок. Глаза его залив сосали, вобрав в себя кусочек стали. Он дерзостью своей дразнил, он дерзостью своей дразнил, людей вгоняя в ран горил. Второй красавец муклокожий, он был постарше и построже, но так же дерзок и упрям, но так же дерзок и упрям. Дерзил ей богу, богу он. И дьявол был в союзе геев сводней, они смеялись небеса. И их небесные глаза пронзали мира телеса.